Санитары, обработайте мальчику раны. Наташа, тебя я жду через 15 минут с полным отчетом». Ободряюще кивнув нам, он укатил в свой шалаш. А мы и опомниться не успели, как нами занялись две девчонки. Теперь мы от помощи не отказывались. Шипел, застывая на наших царапинах и ссадинах, бинт. Нам сделали уколы от столбняка. Леону притащили почти новые кроссовки и носки. Все слишком яркое, девчачье, но он все равно их надел. Наташа стояла красная, надутая, видимо, размышляла о выволочке, которая ее ждет. «Наташ, мы вовсе не обижаемся», — сказал я. Теперь, когда все стало так хорошо, мне хотелось быть благородным, будто герой боевика. Мы понимаем, что выглядели подозрительно. Девчонка кивнула и покосилась на шалаш Семецкого. «Все равно ей от дедушки попадет», — с сожалением объяснила девчонка-санитарка, протирая мне царапину бактерицидным тампоном. Он с ней очень строг. «Почему?» — не понял я. «Чтобы никто не думал, будто он внучку балует и выгораживает. Она ему на самом деле правнучка, но он ее внучкой зовет». Я понял, что дела у Наташи и впрямь плохи, но вмешиваться вряд ли стоило. Семецкий стал бы еще строже. «А я рада, что вы не шпионы», — продолжила девчонка-санитарка. «Она была симпатичная, только тощая, как и все они. Мы однажды поймали настоящих шпионов». «И что?» — спросил я. «Допросили, а потом расстреляли», — строго ответила девчонка. «Не отпускать же». Не очень не хотелось врать Семецкому, но этого и не потребовалось. Когда мы вошли в его шалаш и усели на циновках перед креслом, скотовод сразу взял быка за рога. «Во-первых, ничего рассказывать мне не надо, ясно?» Он обвел нас строгим взглядом, мол, я все понимаю и вообще. Семецкий вдруг подмигнул. «Я еще на космодроме все понял. Не стал бы Фаг спасать обычных мальчишек. А про то, что Фаги работают с самого детства, на Авалоне только ленивый не знает. Так что моя бригада в вашем полном распоряжении». «Вот беда, Семецкий принял нас за юных Фагов. Ну а что еще он мог подумать?» «Нам надо добраться до столицы», — сказал я. «Поможете?» «Поможем», — кивнул Семецкий. «Наташа, скутер на ходу?» «Заправляется», — коротко ответила его внучка. Она стояла за спиной Семецкого и сосредоточенно копалась тестером в откинутой управляющей панели кресла. «Деда, ты снова считал в потоке?» «Цыц!» Семецкий подмигнул нам. «Не бойтесь, я не псих. Но некоторые вычисления проще сделать за 10 минут прямого подключения к машине. Так когда будет готов скутер, Наташа?» «К утру». Наташа тряхнула головой, вновь отбрасывая с лица несуществующие волосы. Искоса поглядела на меня. «Вас устроит?» — спросил Семецкий. «Да, устроит», — пробормотал я. «Пропала, правда, неделя приключений в лесу, да уж что тут поделать?» «Для нас распоряжения будут?» — деловито спросил Семецкий. Его совсем не смущало, что он спрашивал приказаний у мальчишек. «А вы расскажите, что у вас за бригада?» поинтересовался Леон. «Бригада хорошая», — Семецкий ласково улыбнулся. «Хип-хоп-ансамбль «Песни и пляски», «Веселые летики». «Деда!» — горестно воскликнул Наташа. «Эти ребята имеют право знать все», — отрезал Семецкий. «Я прибыл на Новый Кувейт, чтобы поболеть за внучку. Она солистка в ансамбле была. Тут проходил межпланетный фестиваль, а я спонсор «Веселых лютиков». Он крякнул. «Но если быть откровенным, коммерческий директор, в общем, хозяин. Мы собирались улетать, когда все началось. Слава Господу, ни с одной девочкой ничего не случилось, зараза не подействовала. После встречи с вами я призадумался, и когда понял, что улететь не успеем, то увел своих девочек. Надо было сразу стартовать, а не набивать корабль под завязку». Он крепко стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Я тебе тоже это говорила», — быстро вставила Наташа. «Ну вот мы с лютиками ушли в горы. Деда, ладно, теперь это особая имперская бригада, лютые. Согласно закону о чрезвычайном положении, я, как бывший капитан службы безопасности, имею право мобилизовать любых граждан империи для выполнения спецопераций». «Вы служили в СБ?» — восхитился Леон. «Давно», — кивнул Семецкий. «Но старый конь борозды не испортит, у нас, дружок, на пенсию не уходят». «Так вы раньше танцевали хип-хоп», — воскликнул я, обращаясь к Наташе. «А теперь партизаните!» «А что тебя удивляет?» — ответил за девочку Семецкий. «Ты знаешь, какие у девочек нагрузки в ансамбль? Это почище армейской подготовки». «Попробую сам тройной переворот на одной руке сделать», — пробормотала Наташа и чуть